Татьяна Буланова. «Ясный мой свет». Ясный мой свет, ты напиши мне слезою дождя на мокром окне. Ясный мой свет, ты напиши мне весенним лучом на белой стене. У бывшего библиотекаря Татьяны Булановой вообще-то с самого начала карьеры были быстрые песни. Однако с дистанции в 30 лет ее ранний репертуар во главе с «Не плачь», гениально использованный в фильме Кантемира Балагова «Теснота» о бесприютной юности в Нальчике конца 90-х, однозначно вспоминается как большое пронзительное рыдание, оплакивающее осиротевшую и обнищавшую страну. Этот стон у нас и правда звался песней и закономерно звучал на вещевых рынках и плацкартных вагонах. Смена амплуа в 96-м формально была обусловлена неудачным опытом сотрудничества Булановой с Ильей Резником. Но и этот сюжет неизбежно хочется запараллелить с эпохой докризисного экономического роста и каких-никаких надежд, которые начали оправдываться. Теперь впору было и потанцевать, что и делала Буланова в песне «Ясно мой свет». Музыку для альбома «Мое русское сердце», на котором певица не последний раз изобретала себя заново. Дальше был еще гитарный альбом «Стая», выпущенный под именем «Табу». Написал Олег Молчанов, тот же человек, что делал главные хиты Ирины Салтыковой. Татьяна Буланова, певица. Вы как-то сказали, что стараетесь не петь «Ясно мой свет» на концертах. Почему? То же самое еще про «Не плачь» можно сказать. Она же была записана, как сейчас помню, 2 декабря 90-го года. А сейчас вот будет уже декабрь 20-го года. То есть песне 30 лет, ну сколько можно ее петь? «Ясно мой свет» — такая же история. Но на самом деле, если я что-то говорю, делите это на 87. Я прекрасно понимаю. В основном на концерты люди приходят послушать то, благодаря чему меня узнали. Поэтому в знак уважения к публике я все равно буду петь эти песни. «Ясно мой свет» появилась после выхода альбома «Обратный билет», который вы называли неудачным. Сейчас я понимаю, что не таким уж неудачным он был. Многие песни с удовольствием слушали. Может быть, не было такого громкого коммерческого успеха. А тогда я просто услышал творчество Олега Молчанова, мне очень понравилось. И мы с продюсером решили, что надо с ним поработать. Когда меняется автор, меняются аранжировки, звук, вообще восприятие. Мне надо было только спеть и не испортить песни. Думаю, у меня это получилось достаточно удачно. Ну, вы же еще и свой сценический образ довольно сильно изменили. Я никогда не примеряю какой-то образ, а просто пою и все. Все-таки до этого у вас было амплуа такой грустной, плачущей женщины. Но это мнение, которое сложилось благодаря СМИ. Я абсолютно другой человек, не нытик, не плачу. Сентиментальность у меня, конечно, присутствует, но что касается музыки, мне такое вообще не особо нравилось. На альбоме «Мое русское сердце» никаких образов не было. Мне хотелось, чтобы была какая-то бодрая, яркая танцевальная музыка. Альбом выпускался на студии «Союз». Мы приехали в Москву на фотосессию. Ее устраивал фотограф Влад Локтев. Он нашел какое-то сено и разбросал его тонким слоем по полу. То ли его вдохновил мой сарафан, то ли еще что-то. И я легла, будто бы на сеновал. Тогда было такое правило. Заглавный клип должен сочетаться с обложкой альбома, чтобы у публики была ассоциация. Так что для клипа альбомы захотели повторить историю с сеном. И Володя Шевельков это снял в ангаре Лен Научфильма. С ним очень легко работать, потому что он сам актер и творческий человек. Почему вам так захотелось посотрудничать с Молчановым? Чем он вас привлекал? Энергетикой. Надо было видеть, когда приезжал Олег с гитарой и показывал свои песни еще без текста. Просто напевал что-то вроде «бам-бам-бам-бам-бам» и спрашивал «понятно, непонятно?». И я такая «да-да, все круто». Мы понимали друг друга, абсолютно на одной волне находились. Плюс он очень музыкальный человек, знает ноты, лады, законы гармонии. Я же самоучка абсолютно, могу только на слух воспринимать что-то. Классическое образование, кто бы что ни говорил, очень важно. Я и сам помню, что ваши песни вызывали у многих сильную эмоциональную реакцию. У вас были какие-то истории с этим связанные? Когда выходили еще первые медленные песни, ко мне подходили и говорили, мол, кто-то, извините за подробности, терял девственность под них, у кого-то была первая любовь, у кого-то любовь несчастная. После песни «Колыбельная» подходили мужчины, которые расставались с женами. Дети с этими женами оставались, и мужчины тяжело переживали этот момент. Была еще смешная история. Мы ехали куда-то на гастроли, выходим на перрон, и ко мне подходит пассажир, узнавший меня, и говорит: «Таня, никогда не пой эти песни, ну, танцевальные. Вот ты плачешь, это твое, а эти ля-ля-ля фигня». И проходит буквально минута, другой человек подходит ко мне уже в вагоне и говорит: «Таня, больше не плачь. То, что ты сейчас делаешь, это твое». Нифига себе, я думаю, глаз народа. Но когда сейчас девчонки, которых даже на свете не было, когда я записывал «Не плачь», поют ее вместе со мной, это действительно приятно. А вы смотрели фильм «Теснота», где ее использовали? Сам фильм я не смотрела, но видела кусочек с песней. Я понимаю, почему мои песни используют. Только музыкой можно передать атмосферу того или иного времени. Но самой мне сложно. Я эти песни до сих пор исполняю, и они у меня не ассоциируются с теми временами. Какие-то исполнители, которых я слушал в 90-е, ассоциируются, а мои песни нет. Насколько эти грустные песни для вас тогда отражали эпоху, которая вас окружала? Для меня это не грустная эпоха, это была моя юность. В моих 90-х не было каких-то трагических моментов. Моих друзей не убивали, с бандитами у нас не было никаких пересечений. Ну, разве что в 92-м году пару раз пытались после концерта приглашать куда-то в баню или в ресторан. Жили нормально своей жизнью, молодой, яркой. Я родила первого ребенка в 93-м году. Конечно, чисто финансово было тяжело. Невероятно дорого стоили памперсы, детское питание было не купить, и оно тоже стоило огромных денег. Сейчас все гораздо проще и доступнее. Причем я же тогда не работала. Сейчас время гораздо более простое для артистов. Есть корпоративы, мне завтра позвонят, а уже послезавтра мы работаем. Вот в те годы такого не было. Тогда твой директор звонил в филармонии. Или тебе звонили из другого города и спрашивали про концерты. Если ты был согласен, то ты должен был отослать пачку афиш туда. Потом их расклеивали, билеты продавались. Ну и на подготовку уходило месяца два. Такого, как сегодня, когда ты сегодня без работы, а завтра уже работаешь, не было. Денег не было. Ну ничего страшного, я знал, что рано или поздно все наладится. Потом грянул кризис 98 года. Мы потеряли большую сумму денег. Записывали альбом, вложились, а фирма, которая должна была оплатить все это и гонорар заплатить, соскочила. Ну, в итоге издали просто так, чтобы альбом совсем в стол не ушел. Наверное, только в начале 2000-х какая-то стабильность появилась. Хотя стабильность, наверное, не очень правильное понятие для артиста. Все очень субъективно и зависит от многих факторов. От песен, от репертуара. Нет его, и все, ты сидишь, ждешь лучших времен. Так что стабильность относительная. В 1996 году вы участвовали в кампании «Голосуй или проиграешь». Я очень боялась, что вернется коммунистический строй, очень. Не знаю, может быть, это была ошибка, может быть, я чего-то не понимала. Но я прекрасно помню свое детство, когда все жили в каких-то запретах, когда процветали спекулянты, когда, чтобы купить какие-то нормальные сапоги, нужно было стоять ночь в очереди. Мне в это время не хотелось возвращаться совершенно. Я искренне голосовала не столько за Ельцина, сколько за то, чтобы коммунизм не вернулся обратно. В конце 90-х вы еще раз сменили звук и начали почти что рок играть. Даже на нашем радио ваши песни крутили. Было такое. Мне в то время очень нравился наш российский рок. Там была такая предыстория. В 94-м году два продюсера, я забыл, как их зовут, вернулись из Израиля и предложили, чтобы я спела баллады самых известных наших рок-групп. Я тогда для себя открыла кино, Крематорий, Гребенщикова. Борис Гребенщиков даже сказал, что ради такого дела он специально песню напишет. Но, к сожалению, все закончилось ничем. Нам прислали факс с договором. А мы тогда по контрактам особо не работали. Есть работа, ты собираешь кассу и все. А тут прислали факс, и все бы ничего, но там был прописан штраф 100 тысяч долларов, если я вовремя не запишу. И я испугался, и на этом все закончилось. Хотя история была, конечно, очень интересная. После того, как мы записали с Олегом Молчановым два альбома, я предложил сделать рок-альбом «Стая». Аранжировками занимался Игорь Жирнов из группы «Ронда». Там было много живых инструментов, но сведение было не совсем правильное, чуть более электронное. Сделаем мы как «Мумитролли» или «Земфира», которые все в Лондоне сводили, это прозвучало лучше. Тем не менее, песни получились замечательные, но альбом, к сожалению, успешным не стал. Возможно, потому что публика не захотела меня видеть именно в такой ипостаси. Привыкла, что я все-таки у нас ближе к попсе, но я этим альбомом горжусь. Сейчас ностальгия по 90-м хорошо слышна в новой российской музыке. Вы как-то следите за ней? Если честно, я русскоязычную музыку не слушаю вообще. Не то, что мне там что-то не нравится. Просто я воспринимаю голос песни как инструмент, самый уникальный инструмент. А если я буду слушать русскую музыку, естественно, сразу буду вдаваться в подробности текста, отвлекаться. К тому же сейчас главное – это аранжировка. Басы, драйв, грув – тоже неплохо. Но новые песни очень сложно воспроизвести по мелодии. Оно заводит, качает, ты танцуешь. Но о чем поется, о чем мелодия, понять достаточно сложно. Кстати, оттуда, наверное, и берется ностальгия по 90-м. Хочется все-таки, чтобы была мелодия. Те же руки вверх. Пускай это в чем-то примитивно, но ты можешь это пропеть, повторить. И целуй меня везде, 18 мне уже. Не хочу никого обижать, но о многих современных артистах такого не скажешь. Еще некоторое время назад вы довольно критично высказывались про феминизм. У вас изменилось мнение с тех пор? Нет, абсолютно. Мы же не новые амазонки, мы все равно без мужчин никуда деться не можем и не денемся. Это какое-то лицемерие. Мне нравится чувствовать себя слабой. Когда рядом есть сильный мужчина, который дает понять тебе, что спасет тебя. Вот сейчас у меня есть такой мужчина, и я понимаю, как это здорово. Это огромная роскошь для женщины – почувствовать себя слабой. Мне пару лет назад приснилось, что я веду КамАЗ. А ведь так и есть, я всю жизнь КамАЗ веду. Это кошмар. Женщина должна быть слабой, нежной, мягкой, ведомой. К сожалению, мужчины сейчас измельчали, и очень немного мужчин, которые могут себе такое позволить. Чтобы он вел КамАЗ, а я сидела сзади в кузове и нормально себя чувствовала. Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году. Олег Молчанов, композитор. Таня Буланова послушала мои песни для Ирины Салтыковой, и ей понравился «Сокол ясный». И вот она ко мне подходит на каких-то съемках, скромная, стесняется, хотя уже суперзвезда, певица великая, говорит: «Мне нравятся ваши песни для Ирины Салтыковой. Не могли бы вы мне написать?» Я начал думать, анализировать, что делать. Она же поет такие песни, грустные, со слезами, трагические. В ней есть эта душа русская. Но раз ей нравится «Сокол ясно», то надо стилистику другую. И я написал песню в стиле диско. Попросил аранжировщика Геру Ивашкевича, чтобы была стилистика Бонни М. Мы сделали «Ясный мой свет», и она попала. Вот с этой песней и с «Электричкой» Апиной я вернул диско в нашу страну. Потом оно стало популярным, все пели и плясали, появилась чашка кофе у Хлебниковой. Это потом пошло уже. Песня называется «Ясный мой свет», и альбом тоже так назвать хотели, но я пошел по другому пути и назвал «Мое русское сердце», потому что у нас все песни с русским духом. Студия «Союз» противилась, потому что у нас как принято: песня «Электричка» хит, альбом должен «Электричка» называться. А здесь я хотел сделать что-то глобальное. Есть такой известный испанский джазовый пианист Чик Кориа, и у него альбом «Мое испанское сердце». Такая мощь, патриотизм настоящий. «Мое русское сердце» — это по аналогии. Мне даже говорили, что какой-то профессор русского языка, когда преподавал и говорил про русскую душу, как пример привел Татьяну Буланову и альбом «Мое русское сердце». «Ясный свет» получила песню года. Алла Борисовна наградила меня как самого плодотворного композитора года, а Таню наградила за удачную смену имиджа. Хотя у нас и грустные песни были. «Мама» трагичнее раз в пять, чем «Не плачь», про маму, которую в храме поминаешь. Я хитро сделал. Таня также грустно пела, просто аранжировки модные были, и хиты появились. Альбом «Стая» я вообще сделал гитарным, андеграундным, под Гуана Эйпс, под Нирвану. Там рок делал Игорь Жирнов из Ронда. Просто Таня увидела, что я делаю гитарную музыку, например, «Счастье» Пугачевой. А я увидел, что у нее такие нотки есть в вокале. На Западе так Кренберис пели. Таня умеет пользоваться этой манерой пения. Я считаю, по вокалу у нас больше ни одной такой певицы нет. Но, к сожалению, у людей стереотипы. Таня Буланова, значит, попсу поет. Мы же сначала даже специально назвались группа «Табу» и принесли песни Козыреву на наше радио. Он забегал, обрадовался, начал всем показывать. Представьте, девушка как поет, фирма «Гранж», начал это крутить. Но кто-то проговорился, он сказал «У-у-у» и убрал. Песня «Мертвые цветы» с альбома «Стая» — это вообще шедевр. И по словам, по музыке. Средневековая английская баллада с дудочкой, такая красивая. Мировой уровень. Я предлагал Тане сделать дуэт с Гребенщиковым. Он в интервью говорил: «Из наших певиц мне нравится Таня Буланова». Вот как была совместная песня Кайли Миноук и Ника Кейва «Where the Wild Roses Grow». И тоже вальс. Если бы Таня меня послушала, она была бы сейчас круче Пугачевой. Интервью брала Марина Перфилова в 2020 году.